Господи Боже, милостивый, да святится имя Твое. Освети наши души светом Твоим, обогрей наши души. Освети наши души светом Твоим, обогрей наши души. Господи Боже, милостивый, океан любви безмерный, пусть наполнятся светом любви Твоей, наши души наполнятся светом, пусть наполнятся светом любви Твоей, наши души наполнятся светом. Господи Боже, милостивый, да светится имя Твое. Освети наши души светом Твоим, обогрей наши души. Освети наши души светом Твоим, обогрей наши души.